Потом в темноте мы перебрались за каменную печную трубу в углу чердака. Внизу еще дважды рвались гранаты, сотрясая старые, словно гнилые зубы, стены. Обычная манера немецких солдат. Прежде чем войти в незнакомое место, швырнуть туда пару гранат. Через несколько минут послышались грузные шаги кованых сапог по ступенькам. И тут же раздалась автоматная очередь. Страха не было. Я опасался только одного — собак. Если с ними собаки, тогда нам конец. Нет, ни лая, ни рычания слышно не было. Я быстро глянул на Олю. «Не бойся, Оленька». Она прижалась к моему плечу и так же, как я, приготовилась. «Тихо!» Даже в темноте блестели ее глаза. «Я не боюсь», — говорили они. В комнате, которую мы недавно покинули, загрохотало. Ручной пулемет. Со стен посыпалась штукатурка, обломки кирпичей. Затем над лестницей показалась голова в каске. Немец на чердак не полез. Он осмотрелся, повернулся к своим, мол, никого нет. Я знал немецкий, конечно, не так хорошо, как Оля, но догадывался, что они там говорят. «Убежище дьявола!» — сказала голова в каске. «Швырни гранату!» — посоветовал кто-то, стоявший внизу. «Нет больше гранат. У тебя есть?» «Одна! Сейчас!» Я почувствовал, как по плечам Оли пробежала дрожь. Я взял ее руку в свою. Девушка припала головой к моему виску. Внизу что-то громыхнуло, упало на пол. «О, черт!» — выругался немец. «С запалом что-то случилось? Да ты стрельни из автомата во все стороны и залезай, ничего не случится!» Шальные пули срикошетили и в нашу печную трубу. Мелкие кирпичные осколки брызнули фонтаном. Мы затаили дыхание. Немец поднялся, наконец, в комнату. За ним показалась еще одна голова в каске. «Хе, да тут еще чердак!» «Но на него теперь полезешь ты!» «Почему я?» «Твоя очередь!» «А ты что, дрожишь? Заглянуть ведь только!» «Если ты не дрожишь, загляни сам!» «Не тяни волынку, а то как дам прикладом по заднице, так быстро отправишься в преисподнюю! А ну, лезь, говорю тебе, молокосос!» Немец, стоявший внизу на ступеньках, выругался. Молокосос бесприцельно выстрелил в потолок чердака, подошел к стене, резко подтянулся на руках и на животе, вполз к нам. Встал на ноги, огляделся. «Кто тут есть? Не хочешь сдохнуть? Выходи!» Наши глаза уже привыкли к темноте. Мы видели все. Вот он. В двух шагах от нас немецкий солдат. Это длинный, худющий, как жердь, паренек. Не больше 19-20 лет. Боязливо замер, будто прислушивается к чему-то. Поднял голову, осмотрел потолок и заметил пробивающийся сквозь щель светлый лучик. Взмахнув автоматом, он выбил тряпье, люстру, все то, чем мы заткнули отверстие. На чердаке сразу стало светло. Солдат пинком отшвырнул люстру, которая с дребезжанием отлетела в сторону. Повернулся лицом к углу и увидел дуло двух автоматов, направленных прямо на него из-за печной трубы. «Ну что ты там умолк? Золото, что ли, нашел?» — закричал немец внизу. Скосив глаза, я отметил, что он так и не поднялся в комнату. Не снимая палец правой руки со спускового крючка автомата, левую руку я приложил к губам. «Молчать!» Солдат-молокосос, вытаращив синие, Удивительно чистые, совсем невинные глаза стояла столбенела, как вкопанный. «Жив ты там или помер?» Солдат испуганно вздрогнул. «А? Да-да, жив! Я тут, сейчас!» Я сделал ему знак, проваливай, откуда пришел. Парень покорно закивал головой, затем неожиданно улыбнулся, показав молодые крепкие зубы. «Да ну тебя к черту! Что ты там нашел? Мешок золота! Хочешь, поделюсь? Залезай-ка сюда!» Молокосос, все кивая и кивая головой, начал осторожно пятиться к краю чердака. «А еще чего захотел? Буду я там мараться!» — крикнули снизу. «Если только пикнешь, смотри!» Я вышел из-за трубы. Солдат опустил ноги с края чердака, еще раз, блеснув зубами, кивнул, понятно, мол, и спрыгнул вниз. «Как бы эта сволочь не натворила бед!» — подумал я. Но нет. Через мгновение оба солдата загромыхали по лестнице, спускаясь вниз. Я взглянул на Олю. Она глубоко вздохнула, будто сильно уставший человек, и, закрыв глаза, тихо всхлипнула. Она вдруг показалась мне маленькой перепуганной девочкой. Поправив ей волосы, я обнял ее за плечи, прижал к себе. На этом месте комбат прервал свой рассказ. Его вызвали в штаб полка. Через 2 недели, при других тяжелых обстоятельствах, в руки мне попала толстая тетрадь в черной коленкоровой обложке. Перелистывая ее, я вдруг наткнулся на следующие строчки. «Вчера пришел старший лейтенант из военной прокуратуры. Кто-то написал на меня грязный донос. Нагаев? Не знаю точно. Сотрудник прокуратуры, конечно, не сказал мне кто. Будто гибель Оли была не случайной, будто я сожительствовал с ней, и теперь, чтобы отвязаться от нее, чуть ли не сам толкнул на гибель. И еще много такого. Волосы становятся дыбом. Написать все это может или полный идиот, или самый последний подлец. И обидно не то, что кто-то мог написать все это, мало ли на свете подлецов. Нет, обидно то, что эту гадость всерьез проверяют, а стало быть, верят, что такое с моей стороны возможно. Я ни на миг не сомневаюсь, что правда и в этом случае победит. Другая мысль причиняет нестерпимую боль. Мне кажется, что чувства Оли ко мне были гораздо серьезнее, чем я предполагал. Оля пыталась скрывать это, она была очень гордой девушкой, но все-таки временами сила ее чувства прорывалась. А я? Люблю ли я ее так же сильно? Любил ли? Нет, я не ханжа. Чего только не приходилось видеть за 4 года войны, и величие души, и страдания, и грязь. Я узнал, какие разные бывают женщины. Но Оля, обмануть такую девушку, воспользоваться ее молодостью, неопытностью, а потом бросить? Этого я не мог и на минуту себе представить. Я потянулся к ней и полюбил ее. Так ли, чтобы моя любовь была достойна ее? Не знаю. Она была особенная. Она была человеком такой душевной чистоты, что даже за 4 долгих, нелегких, порой жестоких года войны не потеряла высокой красоты души. Но если б воле не пробудилось это чувство, она еще летом демобилизовалась бы из армии, не поехала бы в эти далекие края, тогда не случилось бы этой трагедии. Каждый раз, когда я думаю об этом, становится страшно. Я виноват. Виноват во всем. Повторяю, я прочитал эти строчки из толстой черной тетради комбата 2 недели после его рассказа. Прочитал при тяжелых обстоятельствах, о которых речь еще впереди. А в тот вечер, когда приходил следователь, Давро Нака не говорил мне о доносе. Он рассказал мне только о том, что пришлось пережить им с Олей в тылу врага. И я снова горел от стыда за свою дурацкую вспышку там, в степи. Вспышку, которая еще подлила масло в огонь переживания этого человека, и без того мучительных и острых. Написав объяснение, я отдал его начальнику штаба батальона и ушел к себе в роту, не дождавшись возвращения комбата. Прошло еще несколько дней. Снова однажды сквозь сон услышал беспорядочную стрельбу из пулеметов и автоматов. «Тревога? Бой?» — подумал я, продолжая какое-то время лежать, не в силах сразу разомкнуть веки. Всю ночь перед этим мы шли без отдыха, почти без остановок, и так целую неделю. Чтобы не отстать от опередивших нас танковых частей, мы двигались днем и ночью, делая по 70-80 километров за сутки. Особенно тяжелыми были последние две ночи. Но эта стрельба? Нет, что-то не похоже на тревогу. Я с трудом открыл глаза. Пулеметы и автоматы строчили где-то близко. Трассирующие пули прорезали небо, оставляя за собой голубые красные следы. Что это за стрельба? Неужели конец? От внезапной догадки учащенно забилось сердце. Я хотел было встать, но тут услышал рядом с собой голос комбата. «Не буди его, Вася, пусть поспит». «Неужели и впрямь кончилось, товарищ капитан?» — будто за меня спросил Вася. «Слышишь же, салютуют». «Что-то не верится, товарищ капитан. Уж очень быстро все кончилось». Капитан засмеялся. «Для того мы и перенесли столько тягот в пустыне Гоби и в горах Янгана, чтобы побыстрее покончить с войной. Сам же видел, сколько танков и артиллерии было с нами». «Теперь домой, товарищ капитан?» «Конечно, домой». Голоса пропали. Наверное, капитан и Вася зашли за Студебеккер. Я хотел встать, подойти к ним. Но волною нахлынули на меня мысли, воспоминания, какие-то неясные сладкие образы. Я опять закрыл глаза. Кончилась война. Теперь вернемся домой, в Карасуф. Проснулся я снова от чего-то разговора поблизости. Было все еще темно, в небе горели звезды, а на земле костер. Около костра с кружками в руках стояли комбат и старшина Сала. «Ладно, не мучайтесь так, товарищ комбат. Война ведь?» «Да, война», — тяжело вздохнул комбат. «За неделю до конца войны такую девушку не уберегли». «Будет вам, товарищ капитан, слезами горю не поможешь, не вернешь Оленьку. Дай бог, чтобы больше не было войны. За победу!» «За победу!» Послышался звук стукнувшихся кружек, потом поцелуи. «Ну, пойду я. Отдыхайте, товарищ капитан». «Спасибо, Дмитрий Михайлович». Даврон Ака подождал, пока стихли шаги старшины, затем прилег около костра и вытащил из планшета знакомую мне тетрадь. Минуту поколебавшись, я тихо поднялся со своего места. От близости гор ночь была прохладной, сыроватой. Солдаты спали повзводно, поотделенно, тесно прижавшись друг к другу. А издалека доносились песни. Капитан, скрестив ноги, сидел на разосланной по земле плащ-палатке. Рядом посапывал Вася. «Товарищ комбат, поздравляю с победой!» «Ха, Мансурбек!» Капитан подвинулся, освобождая и мне местечко на плащ-палатке. «А я думал, ты спишь. Слышал, значит?» «Слышал, товарищ комбат! Но тоже, как Вася, не могу поверить». «Утром поверишь. когда начнется настоящий праздник. А потом и вправду вернемся в родные края. — Конечно. — Снова по той же дороге? — Зачем? Несколько дней будем тут отдыхать. Потом пойдем через вон те горы, которые ты видел днем. Комбат улыбнулся. — Не бойся. Хинганские мучения теперь не вернутся. Всего тут километров 100-150. Пройдем их, не торопясь, в развалочку. Выйдем к железной дороге, сядем в поезда и махнем в родные края, в Узбекистан, в Карасув. Соскучился по Карасуву? Как же не соскучиться, товарищ капитан? Да, все стосковались по родному дому. Саламат вот написала такое письмо, что Газиев не договорил, плотно сжал губы. Саламат-хон. Он сам первый вспомнил о ней. Товарищ капитан! Комбат снова невесело усмехнулся. Хочешь знать, как я украл ее? Вдруг развязно, как это бывает у человека, когда он навеселе, спросил Давронака. Хочешь? Да не крал я, а наоборот выручил тогда вашу Саламат-хон. Спас, можно сказать, от тех, кто ее хотел украсть. Не веришь? Или считаешь, что в Карасуве нет таких негодяев? Я вспомнил понурых парней в Чайхане и мельника, который проклинал их тогда сквозь слезы, текущие по его морщинам. Да, брат, из-за вашей Саламат-хон я и в тюрьме побывал. Или думаешь, легко было вырвать Саламат из рук твоих однокишлачников? Глаза его при свете костра сверкнули. — Выпьем по маленькой, — вдруг предложил капитан. — Выпьем, — сказал я. — А сколько тебе лет, Мансурбек? — 18, товарищ капитан. — Значит, ты еще не знаешь, что такое любовь. С комбата, в конце концов, спало напряжение. А твой покорный слуга, Мансурбек, в далекие времена, когда ты изволил пешком под стол путешествовать, только что закончил институт и работал в молодежной газете, литературным сотрудником в отделе культуры. Не шутка, а? День и ночь сей литературный сотрудник рыскал по всему городу, приносил 15 строк информации, и если их пускали на газетную полосу, то ходил он гордый-пригордый, будто сотворил величайший роман. Однажды один из наших внештатных корреспондентов сообщил, студентки женского педтехникума ставят проделки Майсары. «Проделки Майсары» — комедия народного поэта, драматурга, общественного деятеля Хамзы Хакимзаде Ниязи. В роли Майсары выступает студентка по имени Саламат. Играет, мол, блестяще. Услышав про Саламат, я насторожился. Неделю назад из техникума пришла в редакцию девушка с таким именем, принесла несколько стихотворений. Одно из них было даже напечатано. Девушку я видел еще раз. И, понимаешь ли, Давро Нака почесал затылок. Улыбаешься? Значит, понял? Словом, я знал Саламат-хон, но о спектакле она мне не говорила. В тот день была, оказывается, премьера. В маленьком зале женского педтехникума яблоку негде упасть. Зал до отказа набит молоденькими студентками и женщинами, только что сбросившими паранджу. Ведь пьеса-то именно от таких женщинок, ты знаешь? Все было готово. Можно вроде и начинать. Но не было, как выяснилось, главной героини. Спектакль должен начаться в 6. Часы пробили уже 7, а Саламат-хон все нет и нет. Я, как представитель печати, прохожу на сцену. Вижу, все волнуются, перешептываются, Спрашиваю режиссера, в чем дело. Он отвечает: вот, мол, в сельскохозяйственном техникуме учатся несколько парней из того же кишлака, что и Саламат. Они были против ее участия в спектакле. Не предприняли ли они что-нибудь против девушки? Несколько человек пошли к Саламатхон. Пошел и я. Оказывается, Саламат жила не в общежитии, а с двумя подругами на частной квартире в одном из тесных переулков Шейхантаура. Шейхантаур — район в старой части Ташкента. Саламат не было и дома. Судя по словам хозяйки, она ушла еще утром и не возвращалась. Может быть, она все-таки в техникуме вернулась обратно? Нет ее. Спектакль отменили. Режиссер поехал в сельскохозяйственный техникум. Я жил за вокзалом в районе так называемого Тизикового базара. Расстроенный, я не стал садиться в трамвай и пошел пешком. На остановке Пиян-базар смотрю, много народу. Я намеревался было топать дальше, как вдруг в подошедшем трамвае мелькнуло лицо Саламат. Я на переднюю площадку, с трудом пробираюсь внутрь трамвая. Гляжу точно. Саламатхон в простом ситцевом платье, с чемоданчиком в руке, стоит на задней площадке. Окружили ее четверо фронтовато одетых джигитов. Она от них отвернулась, смотрит через стекло на улицу, но видно, что с ней рядом не случайные попутчики. Я протиснулся поближе к ней. «Здравствуйте, Саламатхон!» Саламат быстро обернулась, узнала меня и как будто смешалась. Лицо, смотрю, заплаканное. «Почему на спектакль не пришли? Что с вами, Саламатхон?» Молчит Саламат. Я хотел подойти к ней, но высокий чернолицый парень, стоявший рядом, не знаешь его, с золотым зубом во рту, здоровый, плечистый такой. Был такой в Чайхане. А нет, вроде нет, не помню. Не знаешь? Жаль, но он из вашего кишлака, это точно. Хашимом его зовут. Хашим Халматов. Словом, парень этот преградил мне дорогу и процедил сквозь зубы: «Слушай-ка, друг, какое тебе дело, пришла Саламатхон на спектакль или нет? Проваливай, если жить не надоело». И приятели его насупились, готовы к драке. Саламат проглотила слезы и сделала мне знак. Лучше, мол, не связывайся с ним. В те времена красивые девушки с открытыми лицами нечасто встречались даже в городских людных местах. Вот мужчины стоят и глядят на Саламат. Догадываются, что замышляется что-то недоброе. Но союзников мне, вижу, тут не будет. Я отодвинулся в сторону, решил выждать. Когда трамвай подходил к привокзальной площади, чернолицый взял чемодан из рук Саламат и кивнул, мол, выходи. Саламат смятенно взглянула на меня и, снова проглотив слезы, стала пробираться к выходу из вагона. Вслед за Саламат вышел чернолицый с золотым зубом, за ним его приятели. Они насильно увозят Саламат. Что делать? Искать милиционера? Кричать о помощи? Я прыгнул вслед за ними. «Саламатхон, подождите! Мне надо поговорить с вами!» Чернолицый парень, побледнев от ярости, подошел ко мне, размахнулся, ударил меня в лицо с такой силой, что я полетел на землю. Все, что дальше случилось, заняло одно мгновение. Помню, что чернолицый хотел ударить меня еще раз ногой, обутый в здоровенный сапог, но я, изловчившись, пнул его ногой в живот. Тут дружки его подскочили, стукнули меня по голове. На секунду я потерял сознание, а когда пришел в себя, вижу, чернолицый лежит на трамвайных рельсах, глаза его закрыты, изо рта струйкой течет кровь. Быстро собралась толпа. Два милиционера скрутили мне руки. Саламат плакала, что-то объясняла им, но никто ее не слушал. Все были заняты Хашимом, которого рвало кровью. Тут с воем примчались две машины. В одну положили почти бесчувственного Хашима, в больницу повезли, а в другую втолкнули меня в милицию. Вот так и угодил в тюрьму твой покорный слуга. Почему вас посадили? Никто не сказал правду? Да как тебе сказать? Комбат подбросил хворост в костер, едко усмехнулся. Когда Хашим упал, он, оказывается, стукнулся головой о рельсы. Потом 2 месяца пролежал в больнице. Это ведь тоже правда. А я был так уверен в своей правоте, что с первого дня вступил в пререкание со следователем. И все пошло скверно. А Саламатхон? От Саламатхон, от того, как она поведет себя, не испугается ли, все зависело. Ведь она осталась в окружении дружков Хашима. Был выходной день. Я лежал на нарах. Мысленно продолжал препираться со следователем. Приносят передачу, завернутую в скатерку. Развернул дастархан. Лаган плова, накрытый большой лепешкой. Разломал лепешку на 2 части и вижу записка. От Саламатхон. Начинается словами: «Из-за меня вы попали в беду, простите меня». А в конце спрашивает совета: «Я боюсь, вас не выпустят, пока этот басмач не встанет на ноги. Подскажите, что мне делать, куда идти, кому обратиться». На обратной стороне записки я нацарапал, чтобы она сходила в редакцию и поговорила с нашим редактором. И вернул записку вместе с дастарханом и хлебом, мол, отдайте тому, кто принес, ничего от нее не беру. И как раз в те дни до нас дошла страшная весть. Война. Гитлер напал. Я тут же написал заявление с просьбой отправить меня на фронт добровольцем. Но прошла еще неделя, а меня все держат, на заявление не отвечают.